Третье королевство. Сарда. Съемная квартира семейства Сайрен. Поднимающаяся вслед за Магианной Хиарин задумчиво сказала. «Не ожидала такого благородства от человека». Сагрус был значительно старше, опытнее и знал больше, а потому весомо ответил. «Он не совсем человек, он немного темный. Эти аристократы — потомки кочевых племен Хаоса». «А-а-а», — понятливо протянула девушка. «А я тоже думала». «Нет, ну, раз темный, тогда все понятно». «Угу», — подтвердил змей.